Резкая смена позиции и чуть поднятое плечо позволяют принять на закаленный и зачарованный наплечник метательную иглу, выпущенную рукою дурацки улыбающейся во весь рот чернокожей красавицы с абсолютно пустым взглядом. Майса, любовница его младшего брата, была одной из первых, кто попал под полный контроль какой-то из дальних тварей, а братец совершенно по-глупому промедлил, не стал сразу бить насмерть. Эту новую грелку найти просто, а вот он нового брата теперь не найдет. Яд на лезвиях Майсы, прозванный за цвет кожи маслиной и даже переставший за это прозвище отрезать пальцы, всегда был отменным. Взмах сабли, рискованное сближение, удар стилета, спрятанного до поры в широких рукавах палешански свободного тканевого одеяния, которое натягивают поверх доспехов, и первая тварь, которая раньше имела щупальце, расползается гнилой сахарной пудрой, лишившись головы. Вторая, попытавшись зайти в спину, выцарапывает из глаза упомянутый стилет, причем вместе с глазами, яд на тот ножик тоже Майса варила, клятвенно заверяя, что даже призраку или мертвяку от него будет дико больно. Не соврала, падла, устала, но довольно подытожил Казан, перехватывая тканью рукава еще одну метательную иглу разбушевавшейся отравительницы и ассасина, и вправду сработала. Где-то рядом, но точно так же и бесконечно далеко, вопит свои команды его старший и теперь уже единственный брат, сбрасывая новую порцию дурмана, но средний брат только горестно вздыхает. Наложенные на них всех перед выходом в атаку блага, уберегающие от львиной доли мозгокрутства, уже скоро выдохнутся, а личных амулетов пополам с силами немногочисленных бенефиков на всю толпу не хватит. Хотя, чего это он, к тому моменту никакой толпы уже все равно не будет. Снося голову уже подраненному извергу, Казан машинально пытается прикрыть бок от еще одной ядовитой железяки, но подарочек запаздывает, хотя он был готов поклясться, что подчинившая девку тварь натравила ту строго на всех троих братцев. Изверги такие шуточки любят, вроде бы, чтобы друзья убивали друзей, а любимые любимых. Впрочем, в отличие от младшего, он эту стерву терпеть не мог всю жизнь и в глубине души был даже рад тому, что теперь может ее, наконец-то, зарезать. Казаны. Орет кто-то из последнего набора, то ли Чика, то ли Брик, он не мог сразу вспомнить. Казаны, я маслину поймал. Примерно таким тоном орут тогда, когда поймали хищного пустынного верблюда, которого теперь очень хотят куда-то деть, потому что просто отпускаться на волю зверушка не желает. Чуть развернуть корпус, уступая место какому-то громиле с дорогим даже на вид фламбергом в руках, и вот Казан видит, что Брик, точно он, у него еще сережка в ухе, и вправду поймал Майсу, взяв ее в захват. Только та даже не вырывается, только вжимает свои формы в обнявшего ее бойца, а у того аж выданные амулеты стабильного разума дымятся. Ну, вот сейчас он свою мечту и выполнит, так сказать, на прощание. Рывок, на который даже не жалко потратить чуточку резерва, приносит Казана прямо к сплетшейся в страстном объятии парочке, где новобранец даже сопротивляться перестал настойчивым ласком стянувшей с него штаны кушетки, а сам старый рубака уже заносит верную саблю в богатырском замахе, чтобы упасть озимь двумя кусками, разрезанными вдоль. Брик, с которого уже стянули почти всю одежду, просто разрезав ее острейшими ядовитыми лезвиями, завороженно смотрит на широко, словно кукла, улыбающуюся девушку, лишь тенью сознания осознавая конец их сражения. Выбив достаточное количество лидеров сопротивления, элитные изверги потратились на атаку, перестав экономить силы и беречь свои шкуры, в несколько секунд полностью уничтожив центр людской формации. Часть подчинили, уже начав, подобно Брику, процесс насильной вербовки, часть банально убили и лишь единицам удалось рассеяться и отступить в переулки, которые тоже были перекрыты, но не настолько наглухо, как центральные улицы перекрестка. Того, как замолчал лишившийся возможности говорить, думать и сопротивляться старший Казан, пускающий слюни Брик уже не увидел и не услышал. Атакующая группа захлебывается в собственной крови, попав в тщательно подготовленную засаду. Не помог ни отвлекающий маневр с недобровольно пожертвовавшими собою наименее боеспособными частями, ни множество одноразовых расходников разной степени мощности, ни даже собственная удаль сработанной пятерки бойцов. Личные порученцы и главные клыки градоправителя Вечного, пусть и не могли сравниться с гвардейцами императорского дворца в силу того, что их никто на профпригодность в гвардию не проверял, но вполне заслуживали звания самоцветов по классификации гильдии авантюристов. Как минимум потому, что пару лет тому назад именно они устроили исчезновение одной из таких команд, необдуманно полезшей с кровной местью на одного из близких родственников того самого градоправителя. От ударной сотни штурмовиков только эта пятерка и осталась, а остальных просто разорвало вражескими чарами или засосало в стены вражеского укрепления. Кажущиеся обычным торговым представительством строения, принадлежащие одной из дочерних гильдий Золотого Пера, здание сие успело перестать быть зданием вообще. Колоссального размера комок слизи проел себе путь сквозь дерево и камень, заменив собою почти весь материал цельного комплекса, оставив только внешнюю оболочку, да и та являлась его плотью, принявшей затвердевший облик. Чудовищно сильная легенда, хотя бывают ли они иными, не сильными и не чудовищными, была бесполезной в прямой атаке, неспособной сражаться и преследовать врага в открытом поле. В обороне же липкость совращения могло не только прикрывать ритуалистов, но и само помогать проводить ритуал, воплощая его внутри собственного тела. Творение и, в некотором роде, ученик мягкого косновения пребывало в по-настоящему радостных чувствах, которые делило со всем миром разом. Оно почуяло гибель создателя и учителя, жаждая всячески отблагодарить всеми муками, наказать всеми наслаждениями того, кто сумел так услужить липкости. Войска извергов здесь были совершенно жалкими, немногочисленными, и даже культисты почти не накачивались заемной мощью. Хоть как-то соответствовали уровню проводимого вторжения только ритуальные мастера, сокрытые в глубине плоти липкости, но беззащитным это место не являлось, что на себе испытали штурмовики. Кажущаяся легкость, с какой они вонзились в оборонительные порядки противника, обманчивая простота, с какой пали внешние барьеры, лживая неуверенность в движениях и лицах отступающих извергов да их слуг, все это обмануло людей, а также двух гномов, эльфа, полурослика и громадной зверолюдки Хальставры с классом Джаггернаута, не сумевших вовремя распознать западню. В иной ситуации они не могли бы пробиться к сердцу ритуала в срок, но дать вынужденно неподвижной твари бой сумели бы, как, возможно, и помешать проводимому культистами действу. В конце концов, они могли бы снять внешние барьеры и запросить огонь залповых систем дворца, которые не поленились бы отработать по столь заманчивой цели. Легкие внушения, мелкие, почти незаметные уколы флера, раздутая гордыня лидера отряда, на который так просто оказалось сыграть, даже будучи извергами иного аспекта, и вот штурмовая группа в западне, жадно чавкают стены, отращивая сотни и сотни щупалец, что тут же наполняют тела слабо сопротивляющихся смертных собою и всем тем, что они могут в них излить. Оседает пыль и прах тех, кто не поддался воздействием на разум, ведь внутри собственного периметра тварь может не только мастерски давить на мозг, но и бить с поразительной эффективностью. Флёр довольно булькающей липкости непозволительно груб, как для легенды, лишенной изящества и хитрости, но он силен, коварен и ни на секунду не прекращается, все время испытывая наделенных на прочность. В воздухе витают целые коктейли феромонов, зелий, почти материальной магии похоти, рожденные из нескончаемых запасов плоти и слизи древнего изверга. Один вдох и частицы его уже в тебе, уже прорастают, занимают место твоих тканей, мышц, крови, мыслей и желаний, а тело добровольно шагает в ставшую мягкой такой уютной стену. Пятерка обороняется, раз за разом отбивает атаки щупалец, выжигает воздух вокруг и воссоздает его уже нормальным, ставит замкнутые поля, что не дадут твари развернуть собственные. У них действительно много амулетов, пусть даже тварь уже завладела той их частью, что была отдана в руки простых штурмовиков. Тварь может победить в любой момент, просто задавив врага волшебством, преодолев все их отчаяние голой мощью, но она не торопится, не спешит, растягивая удовольствие. Первым не выдерживает вооруженный двумя мечами, коротким и длинным, полуэльф, роняя оземь сияющие светом клинки, трясясь в припадке и игнорируя попытки милосердника спасти мастера клинка. Судороги все усиливаются, Джаггернаут прикрывает всю команду скопом, два боевых мага усиливают натиск, перенимая на себя часть нагрузки неспособного держать темп фехтовальщика. А тот блюет, невозможно широко раскрыв порвавшийся в щеках рот, выблевывая собственное тело целиком, сначала внутренности, потом мышцы, потом скелет и, наконец, мозг. Удар флера, ментальный крик липкости заставляет соратников промедлить, прежде чем сжечь выблеванное и опустевшую кожу того, что было их другом. Это стоит им еще одной жизни, когда пустая кожа рывком сближается с целителем, попросту надеваясь на него, подхватывая два своих меча, одним взмахом отрезая руку арканисту и ныряя в стену слизи. Хохот твари глумлив и счастлив, ведь попытавшись отбить тело целителя и бенефика, они прошляпили момент, когда выблеванные внутренности наполнились слизью, собрались в нового монстра и слились в одно с лишенным руки магом, набросившись и подмяв под себя мага второго, проигнорировав едва слышный на фоне чавкающий какофонии всхлипы толстенное ледяное копье, пробившее сначала уродливое творение липкости, а следом и потолок обступившего их центрального холла, буквально обступившего, ведь пятерка сумела ранее вырваться из узилища ставших смертельными стен, но тварь перетащила стены вслед за убегающими игрушками. Оставшаяся одна тавра вопит от невозможной ярости и боли потери, отбрасывает в сторону щит, перехватывая обеими руками молот, готовясь отдать столько ярости, сколько сможет. Представительница крайне редкого подтипа зверолюдов, давно считавшая команду своей семьей, даже не мыслит о том, чтобы бежать или отступать, стремясь лишь принести твари как можно больше боли, прощаясь с погибшими на могиле их убийцы, не замечая жадных вдохов и того, что вместе с этими вдохами попадает в ее тело. С очередным рычащим воплем берсеркера она отбрасывает подальше молот, срывая с себя сначала нагрудник, затем латные перчатки, затем кольчугу и поддоспешник, оставаясь с обнаженной грудью, как и у всех тавров, весьма громадной. Только сейчас эта выдающаяся характеристика, про которой расистских шуточек придумано больше, чем листьев на отдельном дереве, понемногу увеличивается еще больше. Тавра рычит и злобно скалится под глухим шлемом, с мстительным наслаждением начиная доить свое коровье вымя, истово считая, что именно так нанесет кровному врагу наибольший урон. Джаггернаут издает торжествующий вопль, когда достигает своей цели, забрызгивая все вокруг своим же молоком и соками, кончая и не замечая, как постепенно погружается в ставший вязким пол, зато точно заметив, как один из ранее безнадежно утерянных для нее соратников, тот, который арканист, появляется рядом с ней в компании с каким-то смутно знакомым мужчиной из состава той сотни, какую им приписали в усиление. Весь мир, уставший от крови и потерь воительницы, сузился до двух милашек, любезно принявшихся опустошать столь приятно переполненную грудь, а зверодева звучно и непристойно стонет, закрывая глаза, чтобы уже не открыть их никогда, по крайней мере, не открыть их собой прошлой, ведь липкость совращения найдет место и время для новой игрушки. Он давно-давно не играл в коровок с таврами. То учитель заберет, то интригами выхитрят желанную душу, то вместо тавры попадется тавр, что тоже неплохо, но даже сменив тем пол, оно все равно помнит, чем были эти игрушки изначально. Или не помнит, кто знает, оно и само могло поменять воспоминания о себе же, чтобы не портить игру, делая удовольствие более цельным, правильным, так что неизвестно, сколько раз оно так уже делало. Дуэль воителей, особенно сильных и уже научившихся этой силой управлять, часто бывает красивой, выверенность движений, грация хищных зверей и мощь, триумф искусства убивать. Это, конечно, в частности, ведь из подобного правила исключений, возможно, больше, чем подтверждений. В то же время, битвы классических чародеев чаще всего красочные, завораживающе масштабные, особенно если за этим наблюдать издалека, а не находясь в центре той местности, что стало точкой поединка. Будь это сражение на коротке, стандартный магический поединок или побоище на сверхдальней дистанции, трудно не восхититься потоком стихий, планарных проявлений и чистому волшебству во всех его формах. Но есть и такие сражения, которые красочностью не отличаются, причем не всегда это сражение мастеров тихой смерти, совсем не всегда. Есть такой тип магии, делимый на множество подтипов и разделов, что не имеет вообще никакого проявления, целиком и полностью проходя вне жадных глаз наблюдательной публики, которая и вовсе не подозревает о самом сражении, или не успевает удивиться, как становится лишь очередной жертвой такой вот битвы. Менталистика, сновидчество, аниматургия, позиционика, список можно продолжать долго, как и список архетипов, которым подобные виды волшебства доступны из-за связи с определенными планами или благодаря личной сноровке. В конце концов, если вам так нужна классификация всего и вся, обратитесь к Академиумам Нипмака, там подобную схематику любит. Эрарн Ристель сражения не любил, как не любил и вообще весь мир с копом и по отдельности, но сражаться ему приходилось даже слишком часто, пожалуй, всю его жизнь. Боевые менталисты встречаются крайне редко, просто в силу неприспособленности такой магии к прямому бою. К тому моменту, Когда маг разума достигнет нужной планки, начав создавать конкуренцию боевым архетипам на их же поле, его сотни раз убить успеют. Тем не менее, исключения случались даже слишком часто. Спустись-ка в города или щупальцемордых людоедов, чтобы осознать, насколько опасно недооценивать то волшебство, что не стремится проявить себя красочными вспышками да оглушающим грохотом. Сражаться Эрарн Ристель умел, пришлось освоить эту науку примерно тогда же, когда в порыве подросткового максимализма сбежала из дома, не желая быть слугой без права достигнуть подлинных вершин. Его семейство, как можно легко понять из имени отпрыска, относилось к тем, кого заносчивые ушастые змеи называют колосьями, грубо говоря, приближенными и доверенными слугами. Теперь, с точки зрения прожитых лет, старый зверолюд понимает, что можно было и не бежать никуда. Жизнь колоска легка, проста и понятна, потому что уже есть место, куда тебя пристроит, уже есть работа, служба и понимание нужности этой службы. Все духи волчьи ему свидетелями будут, на свободе ему пришлось куда тяжелее, чем в таких кандалах. Многие и многие его знакомые руку бы отдали, чтобы обеспечить себе или своим потомкам такое теплое местечко, из какого он в гордыне своей убежал. Да, он добился многого, многое совершил, доказал себе и миру свое превосходство, но счастья от того так и не получил. Пришло, под старость лет, понимание того, что все его сражения, потери, возвышения и прочие шаги по лестнице без конца были, как бы это сказать помягче, топтанием на месте. Не нашел он в жизни того, зачем когда-то ушел из дома, попал в разыскные листы из вечного леса, воевал на границе с Алишином, Нитмаком и вечным лесом, опять же, и даже стал персоной, подлежащей немедленному уничтожению на территории Зайнберга и еще 5 мелких королевств. Магистр магии разума, псимонанты шепчущий душам, 60 ступенек к бесконечности, 243 с небольшим придатком прожитых лет, но все равно он ощущал, что лучше бы ему было не выеживаться, а принять службу и помереть где-то после 8-го десятка в окружении внуков и сыновей. Кризис могущества – довольно известная в крайне узких кругах проблема, которая многих выдающихся, к коим он себя причислял без лишней скромности, личности сводила то в могилу, то в бутылку, то в отшельники. Наверное, он и вправду бы угас потихоньку, просто не видя причин продолжать. Прислуга, несколько особняков, возможность в любой момент потребовать себе какую-то провинцию на кормление, за право отдавать ему приказы, как своему вассалу, император прошлого наместника пинком бы отправил в отставку без лишних раздумий, возможность стребовать долги с множества семейств и гильдейских советов. Но надоело ведь, совсем надоело, ему слишком легко стало смотреть в чужих умах и душах, видеть там все то, что слишком часто приходилось видеть, потихоньку отучаясь воспринимать эти огоньки душ с намотанной на них паутиной мысли живыми существами. Если бы не случившееся в столице, он бы новую весну не встретил бы, и так перестал принимать омолаживающую алхимию, проходить крепящие здоровье ритуалы и даже просто поддерживать тело в форме, а чем он с того раза, когда ему сломала челюсть обухом боевого топора, не забывал никогда, тоже перестал. Извергам он был даже несколько благодарен, как минимум за возможность окончить свой путь не так, бесцветно. Его не попытались убить, хотя сразу трое из его прислуги были обработаны культом, но это можно было считать даже не покушением, а просто вежливым приглашением к битве. Разорвав в клочья их разумы и разбив на осколки разъеденные похотью души, он даже не повернул к ним лицо, откинувшись в своем любимом и артефактном, потому и любимом, кресле. В несколько секунд он создал сеть, начав формировать ее, дополнять, подключать к ней новые узлы, отдавать приказы и принимать инструкции пополам с донесениями. Его сила была известна, пусть и изрядно позабыта, что позволило избежать лишних подозрений, сразу получив всяческое содействие со стороны стражи, армии и свободных сил разных аристократических семейств. Бойня на этом участке не прекращалась, силы империи уже успели повредить один из якорей ритуала, правда, малый, да еще и только повредить. Через полчаса его вновь заставили работать, зато потери оставались в рамках относительно низких, как для такой-то бойни, а оборона не спешила сыпаться под ударами притормозивших тварей. Там, впереди, на первой линии воюет гвардия, умирают за своих господ закованные, раз за разом активируют легендарные артефакты, а Чезари Траймс совсем недавно использовал крушение всего. Ультимативная способность мифического артефакта могла быть активированной только в руках кого-то перешагнувшего 55-ю ступень, но уж при активации смотреть было любо-дорого. Именно эта атака, аннигилирующая любую энергию любого типа, включая ауры и верхние слои души, позволила повредить ту самую точку ритуала, к которой стягивали все больше и больше сил. Совместных усилий сразу трех вражеских легенд хватило для сохранения ядра вражеского войска, но мясо проредило преизрядно. Впрочем, у Эрарн Ристеля были свои дела. С маневрами и выполнением команд помогала генерал Кара, недавно обретшая статус героя. Уж она-то координировать все и всех могла в любом состоянии куда лучше, чем сам Волколют. Сильнейшему боевому менталисту столицы и, возможно, империи досталась роль того, кто занимается разведкой и контролем вражеской толпы, того, кто разрушает цепи командования, предугадывает маневры, подслушивает мысли, меняет приказы прямо в головах тех, кто их получил и всячески гадит той армии, какой не повезло иметь его во врагах. Обычному магу лезть в голову извергам или даже их культистам подобно самоубийству, но уж кому, как не ему слышать шепот собственной души, спокойно и взвешенно отделяя воздействие флера, структурируя душу так, чтобы делать ее неуязвимой ровно в тот миг и к тому воздействию, какое пытались применить против него. Даже элитные твари опасались незримых щупалец его воли. Он находился далеко, сокрытый за рядами обороняющейся и, порою, наступающей армии, за барьерами и стенами чужих домов, но все же присутствовал рядом с каждым, незримо и неотвратимо. Твари чуяли его, осознавали его мощь и, наверное, именно поэтому не спешили в атаку, давая людям время на то, чтобы собраться с силами и таки додавить первую ритуальную точку, стерев ее с лица мироздания слаженной атакой трех кругов боевых магов и шести ударов легендарных артефактов. Вторая точка, находящаяся в обозримой доступности их баталии, скрывалась за горизонтом, на территории, контролируемой тварями, но даже ее барьеры то и дело щекотали тактическими чарами, а потом пришли по его душу. Он не знал имени этой твари, но точно осознавал, что она была легендой, имея на подхвате еще одну легенду, только послабее. И обе они были специалистами по работе с мозгами и душами смертных, умеющими и любящими, как и он сам, действовать вне пределов привычной дистанции. Не видно врага, не слышно врага, но что он, что все до единого тактики, командиры и сама Кара почувствовали их скверное да нельзя присутствие. Почувствовали, осознали, прикинули и отдали эту битву ему, как единственному, кто мог ее не проиграть. Они сражались, пока две армии воевали свою собственную битву, пусть даже твари не торопились в атаку, тревожа смертных самым краешком общего флера. Две паутины, два исполинских спрута, два веретена, что пытались поглотить друг друга. Твари действовали обе, как одна, а сам он отправил подальше всех помощников, ведь даже самые талантливые из менталистов были слишком уязвимыми против флера, без навыка аниматургии, контроля собственной и чужих душ, воевать с извергом такого рода нет смысла. Их нужно убивать иначе, принудив к сражению лицом к лицу, где они не могут распорядиться своей пугающей мощью. Он воевал и так, тех было двое. Он сражался за двоих, не тервались, сминались паутины, но победителя не имелось, хотя твари были, в общем-то, сильнее. Только не спешили той силой пользоваться, предпочитая вести очень своеобразный диалог. Диалог, где словами были кинжальные уколы гасящего разум воздействия, где лезвия мысли и колья чаяний сталкивались со щитами презрения и стенами равнодушия. Твари умели играть в эту игру, играли в нее куда дольше самого Волколюда, а потому приходилось слушать, приходилось отвечать, ища в сказанном источник их слабости. «Мы можем многое предложить», — говорили они и не лгали, ведь действительно могли, как могли и скрасить ту бесконечную тоску, какую ведает лишь герой, достигший своей цели и понявший, что не той цели он достиг. Кому, как ни душевиду знать, что именно они предлагают, знать в чем именно разница между почти распавшейся искалеченной душонкой присланных к нему культистов и подлинным шедевром, основой которой послужит иная душа, могущественная душа, душа, что сама может контролировать процесс, сама его направит, сама завершит. «Ты знаешь, что мы возьмем», — шептали обе совратительницы, не спеша хоть как-то этот шепот подкреплять, работая лишь с чистыми фактами и логикой. Они могли его убить еще до начала бойни, сразу же выведя из строя столь опасную единицу, каким был Эрарн Ристель. Они лишь поприветствовали его, дали ему собраться с силами, дали возможность подумать и оценить, принять и понять. Ты все равно ничего не теряешь. Звенело перезвоном хрусталя и страстным стоном, говоря все то, что он и так давно знал, давно понимал и, в общем-то, даже не скрывал это от себя или от других. У него нет ни семьи, ни того места, что он хотел бы назвать домом. Все его друзья давно либо мертвы, либо уже не друзья, а сам он воюет и убивает во имя тех, на кого ему, по большому счету, наплевать. Обещанное извергами всегда несет яд, это аксиома, нарушить которую удастся лишь единицам из миллионов, но ведь любой яд может стать лекарством. А если и не может, то бывает такое настроение, когда даже яд выпьешь, гарантии. Его ответ четок и лаконичен, пусть даже он и готов принять яд почти добровольно. Это не значит, что он хочет просто умереть сию же секунду. Или хуже, чем умереть, даже мага душ можно пленить и сковать так, чтобы отобрать его же душу, а он ничего не мог ответить. Твари пообещали многое и были готовы обещать еще, честно озвучивая ту цену, какую никто в здравом уме платить не станет. Можно ли назвать здравомыслящим его самого, давно уже погасшего и внутри, и снаружи, абсолютно любые? Клёкот и вопль, оргазменная страсть и невинная чистота. Сделка заключена. Канал создать непросто, но он бы не был собою, не сумей он справиться, не отвлекаясь от происходящей битвы, тем более что с той стороны ему помогают и всячески содействуют. Тихо, незримо, не вызывая никаких подозрений, заодно взломав амулеты и разумы парочки самых чувствительных телохранителей, приставленных к нему тактиками. Они все равно не видят всей картины, замечая лишь сидящего в кресле качалки старого зверолюда, который и вовсе будто спит. Лишь те самые, отличающиеся повышенной чувствительностью, способны уловить нотки используемых им сил, осознать, что он не просто спит, но что-то делает. Тех, кто мог понять, что именно он творит, он сам же и отослал подальше от глупой смерти в неравной схватке. Душа плачет и стонет, когда внутри его тела, придя прямиком через построенный канал, оказывается вторая из тварей, которая послабее, нематериальная, добровольно лишившаяся своего вместилища, запустившая распад сотканного из полуматери тела. Она вошла в него без боли, искусно и мягко, словно уже заранее знала, что он согласится, что именно в его тело ей придется течь через именно такой канал. Вероятно, это действительно так, твари знали о нем, готовились к этой сделке и были уверены, что он ее примет. Похоть и страсть не особо туманит мозги, оставаясь на самом краю сознания, когда это нужно, никто не контролирует порог лучше, чем изверг, чующий добычу. Новый путь, новый ручей и реку создавать сложнее, но теперь их двое и вторая, даже не пытаясь, а он отслеживает в полной готовности к предательству, влиять на него, помогает со всем своим мастерством. Как бы силен он ни был, как бы далеко не зашел на своем пути, но она ему не уступит, изверги и души всегда едины, без вторых не будет первых. Вторая передача замаскирована под обычную ментальную нить связи, какие он творил многими десятками, то и дело давая подсказки командирам или отдельным бойцам. Стоит только генералу Кара принять его посыл, открыть разум, как он атакует, быстро, четко, смертельно резко, со всем своим мастерством. Удар, перехват мышления и тут же смена восприятия. Генерал даже не успел осознать атаку, как уже забыла про нее, перестала воспринимать созданный канал, не могла осознавать существование копошащегося в ее мыслях Эрарн Ристеля. Сам бы он не справился, ведь у генерала слишком хорошие амулеты, а сама она очень даже сильна и волей, и умом, но он не один. Вторая помогает всеми силами, а первая, которой он уже не мешает, а прикрывает, не только приоткрыла брешь в амулетах, но и незаметно рассеивает внимание свиты генерала. Миг, и вот вторая уже внутри незаметно для всех испытывающий непрерывный оргазм Кара. Невысокая и по-мальчишески, словно подросток какой, сложенная женщина не сбивается, не перестает отдавать команды, не придавая своим оргазмам никакого значения, ведь они стали новой нормой, признаком довольства и хорошего настроения. Ее цепь командования только укрепляется, становится разветвленнее, охватывает все больше, отправляя вместе с командами и приказами что-то еще. Что-то, что не видит и не осознает никто из командиров и тактиков младшего звена, а если и осознает, то они втроем быстро это осознание гасит. Противостоять ему, и этим двум армия сумела бы, пусть и не без труда, не без потерь людских и не без утраты инициативы, но их действия идут изнутри периметра обороны, скрытно и незаметно. Идеально подобранная тактика, превосходное исполнение, что он не стесняется передать по сети связи. В ответ приходит лишь заигрывающее принятие комплимента, будто тихий смешок пополам с приглашением отведать подобных ласк самому. Спустя 6 минут армии перестают уничтожать друг друга, хотя удары, особенно сверхдальние, наносимые магами из-за спин первых линий, еще продолжаются. Спустя 10 минут генерал Кара полностью переходит на невербальное командование через цепь, потому что ее рот оказывается постоянно занятым членами ее свиты, а к полевому штабу выстраивается небольшая очередь. Командующая через цепь генерал может заставить своего подчиненного кончить почти мгновенно, так что очередь движется очень быстро. Спустя 20 минут генерал проглотила уже многие литры семени, которые все уходят в ее формы, превращая худую и андрогинную носительницу крови какой-то очень древней и вымершей расы в бимбофицированную версию самой себя, а почти вся армия уже не стесняясь обжимается и занимается сношением с недавними врагами. Спустя полчаса Чезари Траймс передает колокольчик распада одной из тварей, не отвлекаясь от трех культисток и одного культиста, что из ложечки кормит его чем-то подозрительно похожим на дерьмо. Остальные сильнейшие бойцы пали еще раньше, цепь командования только укрепляется, а панические вопли и приказы из командных амулетов, ведущих в дворец, уже давно никто не слушает. Твоя часть уговора исполнена. Даже не пытаясь предать или влезть в душу, говорит наконец-то показавшаяся на глаза первая. Мой господин исполнит наши обязательства сегодня же. Низкая, как для столь сильной твари, лишь чуть выше него, краснокожая и обнаженная, совершенная в каждом движении и столь же опасная дьяволица нехарактерно собрана, как для ее вида. Не все у них в порядке, не все прошло так же гладко, как и тут. Если, высказывает он, зная, что тварь, ощупывающая его вниманием душ множества видящих, поймет весь подтекст без труда. Если, соглашается она, еще сильнее его желая, но не смея пойти против сделки, пока что и при таких условиях, не иначе, опасаясь гнева своего архидьявола, или его одобрения. Не желаешь ли посетить леди генерала, одним прикосновением заставив мимо проходящего культиста выступить в роли кресла, на которое собеседница и уселась с наслаждением, вытянув вперед идеальные ноги, она спрашивала без интереса и желания поддеть, ведь он с семейством этой выскочки, этими самонадеянными идиотами, так трясущимся над наследием в их крови, что регулярно это наследие усиливали, несмотря на все риски для наделенности, конфликтовал в свое время. На прощание, так бы молвить, я уже со всеми попрощался. Почему-то после этих слов она заткнулась и даже оскорбилась, пусть и на свой, дьявольский, манер. Симфония чувств того, кто лишает себя собственной сути, лакомая сладость, которая быстро приедается, особенно в таких ситуациях, когда вокруг слишком много источников нужной ноты. Но чаще всего речь идет об обычных адептах безумия, с хохотом и предсказуемо комичным непониманием прописных истин, теряющих ту часть мелодии, что делает их смертными, или кем-то, кто уже успел достичь многого, кем-то, кто силой своей и волей своей рисует непередаваемо особый оттенок мелодии, создавая отдельную нить в общей симфонии. Но уж если этот кто-то отчаянно не желает идти на такой шаг, сумев вскрыть такую неправильно холодную скорлупу несуществования, он понял этого мальчика куда лучше, чем тот мог бы вообразить. Последний и первый, обреченный на поражение с самого начала, отчаянно пытающийся что-то доказать даже не окружающим, а всему миру скопом, при этом не осознавая толком, что именно он хочет доказать. Снедаемая обреченным одиночеством душа была столь сладкой, что сердце его переполнялось сладостной печалью от невозможности обогреть эту душу самому, душу, в которой было столько места для его возлюбленной похоти, но которая сама себя лишила всего. Это как глоток редчайшего вина, один вдох искусно сотворенного парфюма, который тут же пройдет, навсегда исчезнув. Хотелось поймать его ноту, влить ее в свою мелодию, сделать частью лепестков своего цветка, вознести на новый пьедестал всемогущественного хора, но иногда приходится принимать мир таким, какой он есть, насладиться тем, чем можно и нужно насладиться, вместо пустых сожалений о невозможном, уже не человек, уже не призванный, зашел слишком далеко, оставляя ему только наблюдать за этим падением, выжать из него столько страсти, сколько возможно, взять все, что только можешь, услышать ритм и запомнить ноты, а после оставить потерявшего свой шанс глупца в его заслуженном одиночестве. Хор пел и кипел, разбирая и анализируя полученную информацию, встраивая вырванные из-под скорлупы несуществования картины в мозаику происходящих событий, которая, наконец-то, обретала новую целостность, более полную и совершенную. Вот и нашелся тот кусочек пазла, та утраченная трель флейты, которой недоставало в общей картине, убийство лишенного имени и памяти о нем принца, провал следующих за его мелодией под взором дремлющего исполина, сломленные точки контроля, одна из которых пала даже раньше, чем удалось вырвать вечные из постылой Еви, да хоть погибель косновения, наконец-то, за которую так хотелось отблагодарить всеми оттенками покорной страсти, повергнуть в пучину вопящей пошлости, ведь долго придется сотворять, ткать из чужих желаний нового специалиста такого толка, ну, или перековывать кого-то из имеющихся, но, все аспекты свидетели, как же он ненавидел столь пресно повторяться, создавать что-то из надобности, но не из полета фантазии. Он ступал по ковру из размягченных тел и тайных знаков, что укрывали площадь забытых поэтов, каждым прикосновением подправляя множащиеся ошибки, изменяя нисхождение, исправляя неправильность. Исток ключей на спине избранного для этого дня тела выпускал новые и новые нити, формируя мелодию лепестков, обеспечивая передачу его пожеланий на поле боя, контролируя и тасуя сокровищницу хора, подбирая оптимальный тембр. Часть сознания была здесь и сейчас, часть предавалась разврату с хором в прошлом, часть смотрела в будущее, часть вела войну, ненужную войну с дворцом, который никак не хотел понять все блага предначертанного для них пути и пасть в его объятия, часть сражалась через очи и руки его игрушек, часть вообще пребывала в сладостном ожидании чего-то, оставаясь в резерве. Вот перегорела в очередной раз пламенная дева, возрождаясь из пепла еще немного иной, чуточку ближе к тому совершенству, которое он предначертал для нее. Можно надавить, вырвать душу и погрузить ее в один из лепестков, но это так грубо, так неизящно, так отвратительно логично, что он не позволяет себе и подумать, помыслить о таком извращении. Иногда, конечно, извращенность простых решений сама по себе служит истоком для разврата, но сегодня у него иной хор, иная матрица мышления и совсем иные желания, не то настроение, нет. Сколько еще раз она воскреснет, прежде чем полностью завершит этот круг перерождений, уже добровольно встав в рядах его детей, его игрушек и кукол. 8 или все-таки 12. Это действительно интересная мысль, настолько интересная, что он снова решает немного откатить уже сделанные изменения, дать пленнице почувствовать эти перемены, ужаснуться в оргазмическом экстазе и воспротивиться им, не заметив уже накладываемой новой паутины. Сильная душа, сильное пламя, которое не портит даже покореженные оковы, к которым она тянется со всех сил, будто держась за якорь, что тянет ее ко дну, подальше от того блаженного сада, какой для нее уже подготовлен. Проходя мимо, идя своим маршрутом, выглядящим совершенно случайным метанием по сияющей от его волшебства площади семерых, он снова проводит пальцами по щеке такой покорной в своей непоколебимой непокорности девы, вызывая новый экстаз, новую вспышку пламени, новый кусок личности, новую мелодию на месте старой, уже постылевшей, не замечая, не успевая, не понимая. Удар приходит из ниоткуда, словно и не было всех видящих в его хоре, словно и не существовало замкнутого поля из сотен других, отдельных полей и эффектов, создаваемых лепестками. Тень злая, чужая, не способная слышать его мелодию, как и воспроизводить любую мелодию вообще, атакует стремительно и бескомпромиссно. Предвидение последнего шага помогает увидеть, осознать грядущее, не понимая ни природы атаки, ни ее источника, но это и не нужно. Лепестки дрожат, давая команду хору, нужные души принимают позицию, открывая дорогу к тому событию, что устроит его больше остальных. Снова с радостью и похотливым смехом укрывает его чужая судьба, принимая на себя урон от того удара, какой должен был принять ее господин. Но в последний миг он видит, как меняет траекторию абсолютная ненависть теней, принявшая форму тонкой и обманчиво хрупкой лапы, с лезвиями вместо пальцев, оставляя настоящие раны в пространстве. И вместо попытки подарить боль только и ждущей этого душе, лезвия теней срезают несколько десятков контролирующих нитей из истока ключей, нарушая работу лепестков, принося позабытое ощущение полученных повреждений. Он давно так не наслаждался болью, давно позабыл, каково это получить удар, что сумеет достичь цели хотя бы на ту часть, как стали его частью нити ключей. Услада его сути, сменившаяся тональность ритма событий могла бы стать тем украшением, что хранилось бы в его памяти веками, если бы не нечто иное. Страстное наслаждение полученным ударом и рядом не стояло с искренним и таким позабытым удивлением, какое настигло его восторгающуюся происходящим суть в тот миг, когда он не узнал атаковавшего. Это был тот самый, павший, но это была не получившаяся из него тварь, что-то иное, поменявшееся, но не осквернившееся. Со звуком тихого выдоха он заклинает окружающую материю, проявляя прямо на устилающих площадь знаках нужные узоры, стремясь ни в коем случае не убить, но поймать, забрать себе это свершение, догадываясь, но даже подумать не предполагая, что именно ему когда-то доведется предать похоти кого-то, кто сумеет пройти этот путь дважды, пусть даже разными маршрутами. Это восхищало настолько, что дарило новое дыхание, новые силы и убирало все сомнения, что понемногу прорастали из списка растущих потерь. Узоры горят огнем, сшивая реальность суровой нитью, запрещая позвать голодное одиночество к этому пиру, отсекая адепта тени и ее повелителя в объятия господина. Четыре души призывают измененную для них истину, опороченным светом закрывая клеть новым слоем, создавая многогранную структуру, которую дополняют новые узоры, прорастающие уже на ней. Плеяда видящих, выделенных из общего хора специально для этого мига, указывает душам ритуальных мастеров правильную комбинацию, замыкая структуру уже без возврата. Выпавший обратно в людское тело смертный пытается противостоять, отвергая одно приглашение за другим, но воля его все сильнее трещит, уступает непрерывному давлению, а сияние истины заставляет пасть на колени, преклониться перед тем, что сейчас подарит ему его новый хозяин. Сформированные внутри клети цепи, со звеньями всех цветов радуги, впиваются в укрепленную ткань потрепанного плаща, в одежды под ним и в саму плоть, уже почти добравшись до обнаженной сути. Слом. Узоры горят огнем, сшивая реальность суровой нитью, запрещая позвать голодное одиночество к этому пиру, отсекая адепта тени и ее повелителя в объятия господина, но навстречу ключевым участкам узора бьют обернувшиеся хищными жвалами конечности сменившего форму смертного. Каждый удар слаб, никчемен и бесполезен, но нанесен ровно тогда, когда должен быть нанесенным, будто не его ранее прочитали от корки до корки, но наоборот. Видящие, выделенные специально под этот удар, меняют вектор, пытаясь найти брешь в информационной обороне архидьявола, но находят лишь привычное совершенство, которое этот смертный просто не мог ни продавить, ни обмануть. Четыре души отмеченных светом вспыхивают, но сверхмощная клеть встречает лишь потерявшую всякую объемность тень, лишь след того, кто отправился к своему одиночеству почти навсегда, оставив о себе лишь эту насмешку, тень от тени, несуществующую и оттого неуязвимую. Выскользнув из хватки четырех, он не пытается ни защититься, ни отступить, снова атакуя, выплевывая кусок первозданной черноты, почти кристаллизованной энергии тени прямо в центр нынешнего тела изверга, стремясь поразить верхний узел междуховных связей. Не убьет и даже основу гроздей душ не царапнет, но получится неприятно и даже немного больно. Это начинает казаться забавным. Он сам и души излюбленных им зрящих уловили иное, другое развитие событий, противоположный нынешнему итог противостояния. От него остался лишь след, вихри нечетких воспоминаний, будто былого никогда не было, или оно было им лишь показалось. Воздействие шло не на разум, не на память, в том господин мог быть уверен, ведь это его инструменты, основа его мелодии. Нет, обрывки иных, не сбывшихся событий, осязаемые не только душами видящих, но даже им самим, пришли не с этой стороны. Ни внушение, ни иллюзия, но нечто близкое к контролю причинности. Изверг тоже так мог, пусть и с иной, не такой подходящей для противодействия дворцу или все-таки прорвавшей пелену аватаре, конфигурации хора. Но это он, господин игрушек своих, мастер мелодии своей и всех остальных, кто ее слышит. Обреченный на одиночество не мог провернуть подобного просто потому, что голодная сущность его природы не дает таких подарков, не позволяет похожих подходов. Дает иные силы, могучие и опасные, но не такие, не такие же. Артефакт не был ответом, не мог быть им, ведь уже успел господин просветить свою непокорную игрушку, перед тем, как та пала впервые, не найдя на нем подобных вещей, и пропустить столь необычную трель, какую издал бы подобный атрибут чародейства, он бы не сумел, не посмел и не стал бы. Но тогда как? Страсть кипит. Кипит желание. Он этого смертного жаждет еще сильнее. Плоть на одной из рук материальной части тела обретает стальной блеск, с разочарованием отпуская ноту одной из слишком старых, слишком долго звучавших душ, овеществляя крайне необычное чудо. Удар измененной рукой разбивает кристалл черноты, выпуская облако темноты, сокрытое внутри затвердевших чар. Ленты, крючья, иглы и даже несколько мелких тварей, всего этого хватило бы на снос небольшой крепости, но вся мощь иного плана всасывается стальным блеском жадного до иной силы чуда. Перезвон сожаления о потерянной игрушке смешан с наслаждением от этого сожаления, того сорта, что понятно только тем, кто научился радоваться, отпуская навсегда. Сложенная щепотью стальная рука бьет вперед, словно не замечая четверть сотни шагов между ним и смертным, заставляя того снова обернуться плоской и пресной тенью, снова затихнуть мелодией, избавиться от ритма. Белый шум, лишенное всего изящества привычного изуверства насмешка над природой мироздания, за само существование которой приходит закономерная кара. С пальцев второй руки срываются сотни капелек черной, словно смола или алхимическая нефть, жидкости, оборачивая собою оставшийся силуэт, заставляя тот снова стать реальным либо кануть в тень навсегда, когда чернота размоет двумерную тень и лишит призванного обратного пути. Десяток нитей, ведущих к истоку, бьют плетьми, пробиваясь сквозь все защиты, существуя и не существуя одновременно, накрепко связывая их двоих, вынуждая смертного, хотя остался ли он смертным до сих пор, ведь он по-прежнему не вскрыл весть о его сути, принять навязываемую дуэль на поле изверга. Два разума сталкиваются друг с другом, и каким бы ни был чемпионом этот призванный, каким бы ни был он настоящим, но ему предопределено только поражение. Секунда, даже меньше нее, именно столько потребовалось архидьяволу, чтобы сломить оборону тишины и белого шума, заставить картину звука играть знакомую мелодию, вплетая ее в собственную. Память, чаяние, связи дружеские и товарищеские, все это стремительно осваивалось, просматривалось и, наконец-то, менялось под внутренний смех не сдерживающего экстаз господина, сладостно допивающего последние аккорды чужой жиз. Слом. Плоть на одной из рук материальной части тела обретает стальной блеск, с разочарованием отпуская ноту одной из слишком старых, слишком долго звучавших душ, овеществляя крайне необычное чудо. Удар измененной рукой разбивает кристалл черноты, который лопается с презрительной легкостью, открывая лишь пустоту подброшенной обманки, ложной цели, наспех слепленной тщательно перекрашенной в нужные цвета уловки, силы которой не хватило бы даже на убийство простого зверя или рядового смертного воителя. От осознания впустую законченной, бесталанно растраченной мелодии клирика стального сердца звенит в глубине хора лелеемая жажда, злость сладкая и совратительно клейкая, как щебетание певчей птицы. Взмах покрытой сталью руки не сдерживается ничем, выпуская невидимую, неслышную и неостановимую смерть. Стальной указ, как его ни совращай, останется одним из сильнейших орудий никогда не бывавшей на Алурии религии, что просто обязано вынудить смертного обернуться тишиной. Снова мечется в кисло-сладкой агонии хор, пытаясь уловить остатки минувших воспоминаний, которых никогда не случалось, будто видение, случившееся не раньше и не позже, но одновременно с произошедшим. Господин и все те гости его хора, что смотрели на эту сцену, помнили, видели, знали иной ее исход, словно два варианта одного события, образцово-удачный и безобразно-провальный. Сталь пронзает суть так и не применившего знаковый и знакомый прием смертного, который тут же вспухает облаком черноты, опадая оземи, втягиваясь сияющими знаками и тающей плотью. Обманка, сброшенная подобно змеиной шкуре в тот же миг, как была выплюнута столь же обманная атака. Хор поет, выводит нужную ноту, заставляя развернуться спиной к оседающим клочкам черноты, пряча обнаженный исток ключей, принимая на скрещенные руки, укрытые пятью барьерами на основе трех планов. Новый удар. Смертный снова бьет, как и в прошлые разы, отчаянно, без надежды на то, чтобы пережить удар, не пытаясь защититься, не намереваясь выжить. Но ведь он и не выживал. Дважды изверг забирал его мелодию, заменял ее своей, но он словно поменял один исход на другой. Неправильно, неправильно, неправильно, неправильно. Тени не могут сделать это, сотни незримых глаз, переброшенные со всех мест, с которых только можно их перетянуть, сосредоточены на голодной пустоте овеществленного одиночества. У него нет артефакта, нет какого-то благословения, а сам смертный обернулся тенью весь, полностью и до конца, не имея шанса использовать что-либо, кроме проклятой тени. Но что-то он делал, что-то неясное, заставляя хотеть себя, еще и еще сильнее. Вместо атаки в ответ, изверг разрывает дистанцию, мягким приставным шагом отступая, повелевая пространству растянуть этот шаг до сотни метров, чтобы, остановившись, вознести к багровым небесам свои руки. Вспыхнули неземными цветами лепестки, снижая натиск на дворец, замедляя процесс снисхождения, выпуская сотни и сотни огоньков, перетасовывая рабочую сборку хора в менее пригодную для войны с твердыней вечных. Анализ, понимание, приспособляемость, новый хор, новая память и даже, в некоторых отношениях, новая личность, новый господин занимает место старого, подходя к противнику с другого ракурса. Противник шагает вперед, в один шаг обращаясь из силуэта черного человека в многоногую тварь с шестью пастями, чтобы шагнуть уже ползущим змеем, стелящимся по наполненным звоном его песнопения камнях площади, чтобы шагнуть исполинским скатом, морской мантой цвета черноты, чтобы опять шагнуть невозможно длинным палочным человечком, столь же тонким, сколь высоким, достающим острыми и сгорбленными плечами до вершин окружающих площадь домов. Шаг, облик, шаг, облик, шаг, облик. Смертный меняет себя с каждым новым образом, затрудняя анализ, заставляя хор начинать вскрытие заново, заново подбирать мелодию для его тишины. Стоит лишь подобрать ее, как она возьмет свою возлюбленную жертву, возлюбит его и тот полюбит господина в ответ, но каждая перемена откатывает этот срок, заново наполняет песочные часы чужого существования. С этим хором, этот господин способен просто выпить душу, вынуть ее в тот же миг, как сумеет понять природу, подобрав самую идеальную и манящую песнь под любой тип сознания, личности и мышления. Громадное число покорных его похоти зрящих ускоряют процесс настолько, что и без того абсолютная техника, лучшая из совращающих форм его хора, становится совершенно нечестной, неодолимой, неостановимой, бесполезной здесь и сейчас. Он не атакует лепестки, не пытается вырывать в парении перестанавливаемые в тасовке хора огоньки душ, не рвет узоры, покрывающие камни мостовой, и даже не пытается зацепить нити истока. Просто шагает, наматывая круг вслед неспешно ступающему господину, словно они два бритера в круге или два голодных пса над свежей добычей. Такая непривычная тишина и музыка, такая приятная песнь, вопящая растленная сцена. Карта выложена, карта бита, и время, бесстрастное время, что играет против обоих из них. Как же красиво! Первым этот покой нарушает тот, кто его начал, проявляя такое посмертному глупое нетерпение, нежелание оценить сложившееся положение, нарисованную желаниями и памятью увертюру. Очередной облик твари, под которым по-прежнему спрятана сладкая и непокорная душа наделенного, взрывается чернотой, атакуя, очевидно, саму структуру покрывающего площадь узора. Предсказуемо, наивно, глупо, восхитительно и еще сотни тысяч эпитетов, которым нет аналога ни в одном существующем языке, созданных и придуманных самим верховным извергом для одного только себя. Как и прежде удар отчаяния, как и прежде без намерения пережить его, как и прежде, только из-за этого отчаяния смертника ему сопутствует некая доля успеха. Часть мостовой чернеет, сгорает и воскресает заново, взлетая вверх разноцветными искрами, нарушая контроль и снижая предел подавления, ускоряя таяние плоти по всей структуре. Снова вспыхивают лепестки, непригодные для того, чтобы бить внутрь созданного ими периметра, но далеко не беззащитные, выпуская классический, почти образцово скучный поток клинков душ. Каждый призрачный меч, одна вложенная в него душа, простая и ничем не выдающаяся, отчего и призрачное сияние, большей мерой, однотонное, чуть больше огненного, склонность к пламенным аспектам развития, немного черноты, тяжесть склоняющего во тьму безумия, доля алого, пролитая воинами или разбойниками кровь. Простые души, но вложенные в чары до конца, до последней их воли, которую они с радостью исполняют ради новых удовольствий, которые они найдут в окончании существования. Каждый клинок, сам по себе, не столь уж опасен для столь необычного смертного, но их ведь много. Раненая тень, нынче похожая на комок сегментных конечностей вокруг жабоподобного тела, не вопит и не ярится, а только едва различимо шипит, теряя куски своей плоти, чтобы тут же их отрастить заново. Многослойные барьеры тратят силы, вынуждают перестать ломать узоры, барьеры уступают, падаю перед превосходящей мощью, а применить более глубокие техники, переправить удары клинков в саму тень, слишком сложно, невозможно в этом месте, где власть отдана пеклу, и где никакой тени не может пребывать, особенно если изверг мешает процессу создания разлома. Титаническая форма, громада теневой плоти спасает жизнь, но удар нанесен, поражение снова предопределено. Когда изверг заканчивает новую перестройку, становится еще одним господином, снова новым, новой мелодией, рожденной только сейчас и только для этой битвы. Повод желать смертного еще настырнее, давно не было никого, кто заставил бы его переродить себя дважды. Эта душа будет любить его вечно, больше чем вечно, просто потому, что иначе не может быть и не будет. Удар подобен элегантному жесту придворной фрейлины, стеснительному рдению смущенной девы, ласковому прикосновению прощающейся с сыном матери, с небрежной легкостью распыляя на части не успевающую, да и не имеющую возможности защититься громаду обратившегося смертного. Удар стесывает, будто незримая терка, отлитая из чистого мифрила, черноту голодной твари, обнажая сияние искры, жаждущую его ласки душу, такую странную, не похожую на обычные, даже очень сильные души. Пальцы смыкаются на бессильно трепещущей искре, впиваются в нее всей волей могучего дьявола, выпуская нежные и трогательно мягкие потоки флера, дабы не повредить сути пойманной игрушки. Слом. Удар подобен элегантному жесту придворной фрейлины, стеснительному рдению смущенной девы, ласковому прикосновению прощающейся с сыном матери. Этот выпад способен сразить раненого противника, сломить обессиленную природу уставшего отрицать свою и его похоть призванного. Только тот сам шагает навстречу, смело и страстно, опять не пытаясь защитить себя, избежать столкновения, заставляя господина на короткий миг поверить, будто смертный понял и теперь готов принять его дар с распростертыми объятиями. Пустая мечта развеивается пылью под ударом шторма, когда его ласки лишь разбивают отброшенную плоть, будто оставленный ящерицей хвост. Хвост размером с двухэтажное здание, но при этом самая главная часть все равно ускользает, забирая с собою ту искру, какую он уже посчитал своей. Какая томящая все тело вопиющая наглость. Разве это можно назвать порядочным, отказать ему в такой малости? И эта его способность начинает казаться все более постылой, ведь радость промаха, экстаз осознания того, что уже ставшая твоей добыча ускользнула вновь, несомненно, всегда приятен, но не столько раз подряд. Сопротивление избранного возлюбленного добавляет сладости и специй к поданному на стол блюду, делает сонату все ярче и ярче, но ведь так и пересластить можно, обернув сладость горечью усталости, когда даже поймав чужую мелодию не имеешь сил на то, чтобы выслушать и переписать ее до конца. Как он это делает? Вопрос из тех, которые так просто не раскрыть, ни в таком цейтноте, ни со столькими мелодиями, которые нужно играть самому, ни под звуком чужих инструментов, что стремятся взрастить диссонанс специально к твоему творению. Вопрос, который ему по силам, но сама ситуация, когда на ответ нет времени, нет промежутка между трелями чужих скрипок, чтобы ответ отыскать, манит и зовет, сжимая нутро в чувственном стоне. Он уже готов шагнуть еще раз, уже в новой атаке, одновременно давя вновь перестраиваемыми лепестками, меняя новые и старые черты свои, преображая суть вслед за ними. Но вместо этого ставит крепкий, практически монолитный барьер на основе первородного хлада, что рассеивает паромы шипящими каплями тяжелое и мутное копье из крови и яростного пламени. Недовольное колебание сущности проходит от тонких нитей истока, от многоликих лепестков и выращенного для этого дня тела, аж до самой глубины хора, сквозь все участки домена, вздрогнувшего от гнева его. Господин терпеть не мог, когда кто-то смел прерывать его работу, оставляя ее навсегда незаконченной, лишенной совершенства. Странный смертный, возлюбленный его, стоит неподвижно, лишь носком левой ноги касаясь брусчатки изувеченной площади, словно вообще ничего не веся, колеблясь в такт с дуновениями воздушных потоков. Под маской его нет ни улыбки, ни оскала, ни, казалось бы, вообще ничего, кроме голода и одиночества, что закрывают его своим абсолютным щитом. Вместо него смеется его маска, словно пробуя на прочность терпения изверга, проверяя, сколько еще он позволит своему возлюбленному это терпение терзать и растягивать. Вторая стоит иначе, упираясь в плавящийся от жара и гнева лишенный плоти камень так, как марширующий латник попирает стальными сапогами землю. Босые ноги и все остальное тело покрыты тончайшей сеткой из раскаленных до красна нитей, будто бы дева это одела на себя драконью чешую. Чешуйки или же лепестки дивного цветка окружают эту ожившую и ожесточенную стихию несокрушимыми латами. Гнев или страх ведут ее, сжигая в топке всемогущего пламени саму личность. Он успел перековать ее, раз за разом делая восстающую из пепла деву немного иной, но слишком многое еще не сделано, она все еще непокорная, все еще не принявшая его мелодию, все еще воют трубами протуберанцы огненные, ракочут барабанами сгорающие в ее костре обещания и признания. Она уже не та, кто пришел сюда выиграть немного времени своим хозяевам, не та, что тщетно надеялась прервать нисхождение, пусть и ценою своей сущности. И все же, она еще не его, ведь обратить ее до конца слишком быстро стало бы истинным оскорблением искусства, которому тварь посвятила свое существование. Они оба не противники ему, не освободившаяся и чудом сохранившая волю к битве собачка на цепи вечных, не последняя из тех, кто от ошейника с шипами сумел отвертеться. В ином месте, в иное время они и сами бы вцепились друг другу в глотки, неся каждый свою песнь, свои ноты правды и переливы лжи. Сегодня же ситуация иная, неординарная, заставляющая непримиримых противников немного приостановить голод одиночества, ненависть разрушения. Все еще не опасны, ни возобновление девы, ни перемена последнего не защитят их от настоящей атаки господина, не помогут, если он перестанет искать красоту мелодий, не станет играть отведенную себе роль, но сделает то, что больше всего не любил делать. Просто придет и возьмет все то, что может, не отвлекаясь на собственноручно слепленную клеть запретов и желаний. Все еще слишком слабы, но все-таки достаточно талантливы, удовлетворительно изобретательны, превосходно подготовлены, чтобы кто-то еще посчитал этот момент, нет, не переломным и даже неудачным, просто имеющим хоть какие-то шансы таковым стать. Стать, если призрачное преимущество развить, подарить истину ложному шансу, потому что кому еще выбирать моменты, как не тем, за чьими ласками он сюда и явился. Медленно и картинно разворачиваясь, изверг и без того знал, успел просканировать десятком способов, кого именно принесло на их музыкальное пиршество. Варуда Вечный стоял спокойно, казалось, даже не опасаясь ступать по оскверненной земле, попросту заковав себя в кокон вневременья, зациклив свое нынешнее состояние в том виде, в каком оно должно быть. Старший сын самого императора, его неоспоримый наследник, первый из принцев и сильнейший потенциальный хрономант мира, обещающий во всем превзойти даже своего нигде не слабого отца. И он пришел именно туда, где его очень ждал его будущий господин. Взгляд принца спокоен и строг, лишен как неуверенности и страха, так и горячей ненависти, только чувство долга и понимания необходимости конфликта. Этот смертный всегда, с самого детства, был славен характером чрезвычайно флегматичным и жестоким. Вечные старались то скрывать, но воспринимающий время сразу в нескольких направлениях мальчик мыслил совсем не похоже на людей, даже больше не похоже, чем обычные вечные. Увы, не стоит надеяться, будто ненависть к убийце брата, которого он, несомненно, узнал сразу же, затмит понимание ситуации, вынудит атаковать своего союзника, натравив на него еще и свою личную призванную. Он отомстит, даже не сомневается в том, что месть свершится, но Алишанец-теневик, каким он видит его, умрет после того, как жизнью и кровью искупит часть собственной вины. Ох, Алишанец, как это иронично, аж патока сладостью блекнет. Так привычно, так по-человечески уложить произошедшие в свои ограниченные рамки. Даже то, что сам изверг, получив слова своих игрушек, считал точно так же, прежде чем встретить последнего из первых, не меняют этого чувства превосходства. Он-то все понял, узнал мелодию правды, скрытую за молчанием пустоты, а вечные не смогли, потому он и торжествует, а они нет. Разве не понятно? Трое стоят вокруг него, словно формируя ритуальную фигуру, не обращая внимания ни на густой, поразительно концентрированный флер, ни на гудящие от напряжения лепестки, что слишком сосредоточены на сопряжении, чтобы участвовать в этом бою в полную силу, ни на все те обещания, что он готов им принести за каплю их любви, за их ноты внутри его мелодии.